Глава 8. Взлететь вниз. Тварь, гадина. Я не знаю, на кого злилась больше. На себя или на Уолтера. На самого Уолтера? За то, что он оказался такой мразью. Решил таким мерзким путем избавиться от возможного конкурента. Это гадко и подло, черт возьми. На себя за то, что повелась как распоследняя дура. На красивые глазки Рида. И его очаровательную улыбку. Поверила в его желание провести со мной романтический вечер. Ни на секунду не задумалась над тем, что это может быть злостной шуткой. Позволила так легко и просто обвести себя вокруг пальца. Завлечь в грёбаное болото, из которого теперь как-то надо выбираться. Кстати, о болоте. Магия тут работала из рук вон плохо. Уолтер ведь не просто так взял звезду портал. Он нарочно так сделал. Зная, что я не смогу легко и просто вернуться в Академию. И никаких артефактов у меня с собой не было. Проклятие. Я задушила в себе подступающую панику. Тряхнула головой. Спокойствие. Я Одри Флейм. Я способна выбраться из любой задницы с победой и гордо поднятой головой. Я успею на обряд посвящения. Чего бы мне это ни стоило. Как? Да хоть пешком. Я, конечно, сейчас находилась не в минутной доступности от Академии, но в назначенный час обязательно буду на месте. Оставалось понять, в какую именно сторону бежать. К счастью, на это моей магии хватило. Болото поглощали только сильные всплески, а такие вот простенькие заклинания компаса не отнимали много сил. Золотистая стрелка зависла передо мной в воздухе, завертелась на месте, а потом показала направо. Туда я и рванула, побежала по болотной жиже, периодически по щиколотку утопая в грязи, цепляясь длинным платьем за коряги и проклиная туфли на каблуках. Стянула их, босиком бежать стало проще. Но куда больнее? Зачем я так вырядилась, боже? А главное, ради чего и кого? Сердце сжималось от обиды и лютой жажды мести. Ох, Уолтер, чтоб тебе в бездну провалиться! Ты у меня ответишь за все это унижение. Не знаю, сколько я так бежала, пару раз чудом не угодила в трясину. Уже начинало темнеть, а болота у конца края не было. Вдобавок ко всему, из своих нор начала выползать нечисть. И мне пришлось отбиваться от мелкой пакости. А некоторое время спустя я наткнулась на пакость не мелкую, правильнее сказать, большую и толстую. Пакость разлеглась поперек единственной тропинки. Перепрыгнуть или обойти стороной не было никакой возможности. Это болотный дух выкарабкался на берег и мирно похрапывал на зеленой кочке. Мне пришлось здорово повозиться, пытаясь разбудить духа. На мои сначала вежливые, а потом уже и грубые вопли дух отказывался реагировать. «Эй, ты, лягушка-переросток!» — не выдержала я, пнув ногой в толстый зеленоватый серый бок. «А ну, подвинься!» Дух громко схрапнул и, наконец, разлепил свои ясные очи, поросшие мхом. «Ты чего тут пинаешь меня?» — как-то обиженно спросил дух. «Что я тебе такого сделал, чтобы заслужить такое отношение?» «Ой, ну прям еще чуть-чуть и расплачется в лучших театральных традициях». «Ты дорогу преградил?» Ткнула пальцем в тропинку. «А мне позарез пройти нужно. Подвинься». «Не пущу». Дух обиженно вытянул губки трубочкой и сложил руки на груди и пафосно отвернулся. «Мол, не уговоришь меня». «Ох, какие же сложные эти болотные жители. От тоски и скуки совсем с ума сходят и вносят мозг всем мимо пробегающим жертвам». «А если я скажу «пожалуйста»?» Дух заинтересованно приоткрыл один глаз, мол, продолжай. «Пожалуйста!» Для убедительности сложила ладошки в молитвенном жесте. «Мне очень надо в Академию. За поцелуй прекрасной леди так уж и быть пропущу». Хитро сощурился дух. Меня аж всю передернуло при этих словах. «Нет, не от наглости духа. Что с него взять? Скучно ему тут на болотах. Вот и развлекается как может». От понимания того, что совсем недавно я чуть не поцеловала Рида, а он сам об этом и близко не помышлял. Кажется, целоваться я теперь смогу очень скоро. Нет, ну за что он так грубо и подло подложил мне свинью? Что я ему сделала, чтобы так со мной обращаться? И вообще, я Флейм, Одри Флейм, И я не заслужила такого отношения в принципе. Глаза заслезились от непрошенных слез. Но болотный дух расценил это по-своему. «И ну ты чего?» Не на шутку разволновался он. «Я же это, я ж того, я не принудитель. Да, я не такой. Ты это, не плачь. Не хочешь целовать, не целуй». Он с кряхтением отполз с тропинки и хмуро буркнул. «Иди давай в свою академию, а в благодарность заходи ко мне как-нибудь поболтать. Ага». Я схлипнула, благодарно кивнула и со всех ног двинулась дальше. И так много времени потеряла. А оно бежало неумолимо. Через час я начала откровенно паниковать. Стало совсем темно. А я все еще петляла по болоту, подсвечивая себе путь огненным шаром. Вдобавок ко всему, я потеряла концентрацию над путеводной стрелкой. Та рассеялась в самый неподходящий момент. На развилке я потратила несколько драгоценных минут на то, чтобы воссоздать ее вновь. Заклинание простое, но паника неумолимо завладевала мной и мешала сосредоточиться. Телепортироваться получилось, только когда болота закончились. К тому моменту бег с препятствиями между камышами уже казался мне бесконечным. Я устало прислонилась к живой изгороди в опустевшем саду Академии, пытаясь перевести напрочь сбитое дыхание. Руки мелко дрожали от нервов, вперемешку с гневом. Хорошо, что в таком состоянии меня сейчас никто не видел. Все студенты с нашего курса, конечно, уже давно были около утеса. Я одна так безнадежно опаздывала, хотя должна была гордо вышагивать в числе первых студентов в моем наивном воображении с Уолтером под ручку. Умылась в фонтане и зло уставилась на свое отражение в воде. «Да, Одри, от твоего прежнего лоска не осталось ни следа, ни капельки. Склокоченная, раскрасневшаяся и чумазая. Волосы растрепаны и теперь больше напоминают воронье гнездо, чем изящную прическу. Про платье молчу. Его былое великолепие угадывалось лишь по измазанным болотной жижей оборкам. Туфли. Я с горечью посмотрела на туфли и швырнула их в ближайшие кусты. У меня не оставалось времени на смену одежды и обуви. Придется идти так. Босиком. Хорошо, что подол платья длинный и скроет постыдный факт моих босых ног. Ну а уж когда я взлечу в небо драконом, это тем более перестанет иметь значение. Кое-как привела себя в порядок и вновь побежала, теперь уже к месту проведения обряда посвящения. Благо, оно находилось недалеко от академии, нужно было добраться до утеса у озера. Именно там решались судьбы студентов. И именно там уже столпился весь наш курс. Но мне все равно пришлось прибавить ходу. Оставалось буквально несколько минут до начала церемонии. Я должна была успеть во что бы то ни стало. Уолтера я увидела издалека. Этого самовлюбленного, самоуверенного болвана, которого сейчас жаждала размазать по скале. Он стоял среди взбудораженных сокурсников, которые хохотали над очередной удачной шуткой Рида и восхищенно заглядывали ему в рот. «Что? Купаешься в лучах славы, Уолтер, наслаждаешься всеобщим вниманием? Прости, дружочек, я тебе немножечко подпорчу настроение и заодно физиономию». Подлетела к нему рассерженной фурией, дернула за локоть на себя и без лишних слов влепила хорошую пощечину. От души, со всей дури, так что Рит аж пошатнулся. «Эй, ты чего?» Студенты вокруг загалдели и заулюлюкали в ожидании продолжения спектакля. Но мне на них сейчас было плевать. Замахнулся еще раз для удара покрепче, но в этот раз Уолтер перехватил мою руку, вцепился в запястье, потирая другой рукой ушибленную щеку, и зашипел. «Ты по обганах объелась, что ли? Или надышалась зловонными парами? Не понравилась прогулка по болоту?» Он еще смеет шутить на эту тему. «У-у-у, меня все трясло от бешенства». Масло в огонь подливали смешки студентов, наблюдающих за нами. «Интересно, что именно Рид им наплел про меня?» Точно ведь что-то наплел. Не просто так на меня смотрит с таким подозрительным ехидством. Вырвалась из цепкой хватки и больно толкнула Рида в грудь. «Я этого так просто не оставлю, Уолтер, слышишь? Ты об этом еще пожалеешь». «Хм, а что не так, малышка? Пару часов назад ты была намного более сговорчивой и отзывчивой», — насмешливо произнес Рид. Насмехаться-то он насмехался, а во взгляде читалось досада и напряжение. Не ожидал он, что я все же успею вернуться к церемонии, и теперь гадал, чем ему это обернется. Я бы еще много чего сказала и сделала, но в этот момент подошли преподаватели во главе с ректором, и студенты разом притихли. Отец мазнул по мне недовольным взглядом, оценивая мой изрядно потрепанный вид. Но вопросов задавать не стал. Продолжать перепалку при нем точно не стоило. Поэтому я раздраженно смахнула волосы с лица и подошла ближе к краю утеса вместе с остальными студентами. Время церемонии пришло. Преподаватели, объединившись, зажигали благодатный огонь, способный пробудить в каждом из нас дракона или связного. Нам нужно было пройти через него, прежде чем оттолкнуться от края утеса и взмыть в небо драконом. Или упасть в озеро связным. Такая вот унизительная церемония, сразу показывающая связным свое место. Быть внизу, быть ничтожной каплей в море, пока твой дракон парит в бескрайних небесах. Хотя ребята вроде Майкла считают эту церемонию скорее веселой, забавной и нисколько не унизительной. Не знаю, что может быть веселого в принудительном полуночном купании в холодном озере. Обстановка на утесе звенела от напряжения студентов. Каждый волновался об исходе церемонии, которая определит всю их дальнейшую судьбу. Ника вон стояла, дрожала, как осиновый лист. Она обхватила себя руками за плечи и испуганно смотрела, как разгорается благодатный огонь. Хотя уж кому-кому, а ей точно не стоило переживать. Я медленно вдохнула и выдохнула, стараясь абстрагироваться от дурацких событий сегодняшнего дня. Тяжелый был денек и крайне насыщенный событиями, но он закончится хорошо, и это будет моя награда за все невзгоды. Надо было успокоиться, настроиться на нужную волну уверенности и силы. Но меня все еще колотило от злости на Уолтера. Было очень тяжело очистить сознание от негативных эмоций. С другой стороны, что он там сказал? В одном из вариантов будущего я – его дракон. Что ж, думаю, настало время воплотить этот виток в реальность. Злости во мне хватит. Студенты поочередно проходили через благодатный огонь и устремлялись к краю утеса. Фиолетовые языки пламени не обжигали, но пробуждали в юных волшебниках их истинные сущности. Кто-то с радостным ревом взмывал ввысь, уже в облике дракона. Кто-то падал в воду с громким плеском. Вскоре подошла и моя очередь. Я поймала взглядом легкий кивок отца и улыбнулась ему в ответ. Он, конечно, ждет не дождется моего преображения в дракона. Фиолетовое пламя защекотало ноги и руки, и я сделала последний шаг вперед. На секунду остановилась на краю обрыва. Любуюсь открывшимся передо мной видом. Ночь была теплая, ясная, и в зеркальной глади озера отражалась полная луна. Я раскинула руки в стороны, прикрыв глаза, наслаждаясь теплым ветром, запутавшимся в волосах, предвкушая свой первый полет. Певуче произнося необходимые заклинания, я силой оттолкнулась от земли и замерла в томительном ожидании трансформации. Секунда, другая. На мгновение я замерла в воздухе, а потом полетела. Но не драконом вверх, а камнем вниз.